Часть вторая. Еще меньше, чем всегда уверенный в своей судьбе, король Альбинос вынужден воспользоваться своим колдовским искусством. Он сознательно прибегает к действиям, которые сделают его жизнь не такой, как ему хотелось бы. Все проблемы должны быть решены. Он должен начать властвовать. Он должен стать жестоким. Но даже и теперь он столкнется с препятствиями. Глава 1. Пещеры морского короля. Элрик быстро погружался, отчаянно пытаясь сохранить последние остатки воздуха. Сил плыть у него не было, а вес доспехов не давал ему ни малейшей надежды подняться на поверхность и быть замеченным Магумом Калимом или кем-то другим, кто еще оставался верен ему. Рев его ушах постепенно сменился на шепот, отчего у него возникло впечатление, будто с ним разговаривают еле слышные голоса. Голоса водных элементалей, с которыми у него во время его юности возникло что-то вроде дружбы. Боль в его легких стихла, красный туман рассеялся в глазах Элрика, и ему показалось, что он видит лицо своего отца Садрика, лицо Симарил, промелькнуло и лицо Иркуна. Иркун глупец, он хоть и гордился тем, что он мелнебониец, но вот мелнебонийской изощренности у него не было. Он был груб и прямолинеен, как некоторые варвары из молодых королевств, которых он так презирал. И тут Элрик почувствовал чуть ли не благодарность к своему кузену. Жизнь была кончена. Противоречия, раздиравшие императорский ум, больше не беспокоили Элрика. Его страхи, его мучения, его ненависть и любовь – все оставалось в прошлом, а впереди было только забвение. Когда последние глотки воздуха покинули его тело, он целиком отдался во власть моря, во власть Страши, повелителя водных элементалей, когда-то союзника народа Мелнебоне. И тут он вспомнил старое заклинание, которым пользовались его предки, когда им нужно было вызвать Страша. Это заклинание, само собой, возникло в его умирающем мозгу. «О древних вод, морская гладь, ты нас скормила, словно мать, родившись в предначальном гле, последней будешь на земле. О море, князь, отец от сов явись на зов, явись на зов, соль кровь твоя, и эта соль, как соль в крови людской». Страша, владыка вод, король морей, явись на зов скорей. Враги у нас одни с тобой, хотят победы над судьбой и гибели морей. Эти слова или имели какой-то старинный символический смысл, или относились к какому-то событию в мелнебонийской истории, о котором не читал даже Элрик. Эти слова почти ничего не значили для него, и тем не менее они продолжали повторяться по мере того, как его тело погружалось все глубже в зеленые воды. И даже когда чернота овладела им, его легкие наполнились водой, эти слова продолжали тихонько звучать в закоулках его мозга. Странно, что он и после смерти все еще слышал их напев. Казалось, прошло немало времени, прежде чем его глаза открылись и увидели бурлящую воду и огромные нечеткие силуэты, скользящие к нему. Похоже, смерть не торопилась, и он грезил. У того, кто плыл первым, была бирюзовая борода, бледно-зеленая кожа, словно сделанная из морской воды. И когда он говорил, то голос напомнил Элрику шум прибоя. Владыка вот улыбнулся Элрику. «Страша ответил на твой зов, смертный. Наши судьбы связаны. Как я могу тебе помочь, а помогая тебе помочь и себе?» Рот Элрика был полон воды, но все же он, похоже, мог говорить. А это лишний раз подтверждало, что он видит сон. Он сказал. «Король Страша. Картины в башне Дарпутны, в библиотеке. Я видел их, когда был мальчиком. Король Страша». Морской король вытянул вперед свои зеленоватые руки. «Да, ты звал меня. Тебе нужна помощь. Мы чтим наш древний договор с вашим народом». «Нет, я не собирался звать тебя. Этот зов сам возник в моем умирающем мозгу. Я счастлив, что утонул, король Страша». «Это невозможно. Если твой разум позвал нас, это значит, что ты хочешь жить. Мы поможем тебе». Борода короля Страши струилась в потоке, а его глубокие зеленые глаза смотрели на Альбиноса мягко, чуть ли не с нежностью. Элрик снова закрыл глаза. «Мне это снится», — сказал он. «Я тешу себя пустыми надеждами». Он чувствовал воду в своих легких и знал, что больше не дышит. Поэтому было совершенно ясно, что он мертв. «Но если ты и в самом деле настоящий старый друг и хочешь помочь мне, то вернешь меня в Мелнебоне, чтобы я мог разобраться с узурпатором Иркуном и спасти Симарил, пока не поздно. Единственное, что меня тревожит, это мучения, которые достанутся на долю Симарил, если ее брат станет императором Мелнебоне». «Это все, о чем ты просишь у водных элементалей?» Казалось, что король Страша чуть ли не разочарован. «Я не прошу тебя об этом. Я только озвучиваю то, что мог бы пожелать, если бы все это было по-настоящему, и я мог говорить. А теперь я умру». «Это невозможно, принц Элрик, потому что наши судьбы и в самом деле переплетены, и я знаю, что твоя судьба не в том, чтобы сейчас умереть. Поэтому я помогу тебе, как ты того и попросил». Элрика удивляла четкость деталей его видения. Он сказал себе: «Каким жестоким мучением я себя подвергаю? Все, мне пора признать, что я умер». «Ты не можешь умереть. Не сейчас». Рука морского короля легко подняла его и понесла по петляющим, слегка затененным коридорам вдоль нежно-розовых коралловых стен, где воды уже не было. Элрик почувствовал, что вода исчезла из его легких, и он может дышать. Неужели он и в самом деле попал в легендарное измерение народа элементалей? Измерение, где этот народ обитает и которое частично пересекается с земным. Они остановились в огромной куполообразной пещере, которая отливала розовым и голубым перламутром. Морской король положил Элрика на пол пещеры, который, казалось, был усеян мелким белым песком. Но это был не песок, потому что он спружинил под телом Элрика. Когда король стража шевельнулся, раздался звук, который слышен, когда приливная волна шуршит в береговой гальке. Морской король подошел по белому песку к большому трону цвета молочного агата. Он сел на трон и, подперев голову зеленым кулаком, стал разглядывать Элрика. Вопросительно и в то же время сочувственно. Элрик физически был все еще очень слаб, но зато теперь мог дышать. Словно морская вода наполнила его, а выходя наружу очистила. Голова у него была ясной. И сейчас он вовсе не был уверен, что спит. «Но я так и не понимаю, почему ты спас меня, король Страша?» – устало сказал он, лежа на песке. «Мелодия. Мы услышали ее и пришли. Вот и все». «Да, но колдовство не бывает таким простым. Нужны напевы, символы, всякого рода ритуалы. Раньше всегда было так». «Возможно, ритуалы не всегда обязательны, если нужда так насущна, как была у тебя, когда ты позвал нас. Хотя ты и сказал, что хочешь умереть, было видно, что это не искреннее твое желание. Иначе зов не был бы так отчетлив и не достиг бы нас так быстро. Забудь теперь обо всем этом. Когда ты отдохнешь, мы сделаем все, о чем ты просил». Элрик, превозмогая боль, сел. «Ты говорил о переплетающихся судьбах. Значит, тебе известна моя судьба?» «Я думаю, отчасти известна. Наш мир стареет. Когда-то элементали были сильны в твоей плоскости, и народ Мелнебане разделял с ними эту силу. Но теперь наши силы слабеют, как и ваши. Что-то меняется. Есть намеки на то, что владыки высших миров снова проявляют интерес к вашему миру. Возможно, они боятся того, что народы молодых королевств забыли про них. Возможно, народы молодых королевств угрожают наступлением новой эры, в которой богам и существам вроде меня больше не будет места. Я подозреваю, что в высших мирах испытывают некоторое беспокойство». «И больше тебе ничего не известно?» Король Страша поднял голову и заглянул в глаза Элрику. «Больше я тебе ничего не могу сказать, сын моих старых друзей. Вот только пожалуй, что ты будешь счастливее, если полностью предашься своей судьбе, когда поймешь, в чем она состоит». Элрик вздохнул. «Кажется, я знаю, о чем ты говоришь, король Страша. Я постараюсь последовать твоему совету. А теперь, когда ты отдохнул, пора возвращаться». Морской король поднялся со своего трона из молочно-белого агата и, подплыв к Элрику, поднял его в сильных зеленых руках. «Мы еще встретимся до конца твоей жизни, Элрик. Я надеюсь, что смогу еще раз помочь тебе. Наши братья, элементали воздуха и огня, тоже будут рады помочь тебе. Помни зверей, и они могут послужить тебе. Подозревать их в корысти не стоит, но опасайся богов, Элрик. Опасайся владык высших миров и помни, что за их помощь и дары непременно придется платить». Это были последние слова морского короля, услышанные Элриком, прежде чем он вместе с королем снова устремился по извилистым туннелям иного мира, с такой скоростью, что альбинос уже не мог различить деталей, а временами даже не представлял, находятся ли они все еще в царстве короля Страши или уже вернулись в морские глубины его собственного мира.